Ярцев. Блуждание по архипелагу. Вся моя жизнь после окончания школы была отдана морю. Нет, я никогда не пылал морской романтикой и не мечтал о море. Море сулило определенный материальный достаток, и только ради него я поступил в Макаровку, а не куда-нибудь еще. Жить на инженерские 120 рублей не хотелось, а тут имелась возможность неплохо зарабатывать. Мне доводилось ходить на многих кораблях, но никогда я не ступал на борт такого тесного, как наша бригантина. Мы с трудом размещались на ней, а ведь пиратов до нас тут было минимум в два раза больше. Как они жили здесь, даже представить страшно. Кем надо быть, чтобы проводить в такой обстановке недели и месяцы? Где мера человеческой неприхотливости? Но этот корабль, каким бы он ни был, стал нашим единственным шансом выбраться из Вест-Индии все равно куда. Был бы цел Некрасов, проблем бы не возникло. Пересечь на нем океан расплюнуть. Быстро, надежно, комфортно. Поставить потом на прикол в надежном месте, и можно спокойно жить, пользуясь всеми привычными удобствами. Вот только удобства наши давно лежат на дне. Бог с ним, с лайнером. Может, какой-нибудь аквалангист и наткнется в будущем на проржавевший насквозь за 3 века корпус, поставив всех ученых в тупик. Порой мне кажется, будто я сплю и никак не могу проснуться. Диковинная, непривычная обстановка, поскрипывающая бригантина, бывшая звезда эстрады в любовницах, постоянное соседство со смертью. Все это абсолютно не вяжется с прежней жизнью и больше напоминает живописное кино. Нечто в стиле костюмно-исторического боевика с запутанным сюжетом. Вот только ждет ли нас необходимый по законам жанра счастливый конец? И за какие провинности неведомый режиссер взял меня на роль, пусть не самого главного, однако и не второстепенного героя? Если подумать непредвзято, то лучшая доля выпала на тех, кто был убит первым же залпом. Мы все тогда думали о скором спасении. И вряд ли многие перед смертью успели понять, что диковинные корабли несут не избавление, а гибель. Да, мы смогли выжить в последовавшем аду, но надолго ли? Что ждет нас в конце? Нет, надо навсегда избавиться от таких мыслей. Мы убедились, что можно преодолеть любую опасность, справиться со всеми трудностями, выбраться из почти безнадежной ситуации. Надо лишь не терять головы и находить в себе силы бороться. Мы уже пережили столько, что получили право надеяться на благополучный исход. А что до дальнейшего? Единственное, чем я дорожил всерьез, была моя семья. Деньги, вещи, вздор, когда сравниваешь их с дорогими тебе людьми. Вот только как будут мои без меня? Худо-бедно, но я был кормильцем. Найдут другого мужа и папу. Варька ведь уже не раз грозила мне этим, когда я излишне долго, по ее мнению, задерживался на берегу. Моряк зарабатывает в море. Насколько легче Кабанову? Он давно успел развестись и остался один как перст. Не знаю, что там у них произошло с бывшей женой. Командор не любит вспоминать подробности прошлой жизни. Но сомневаюсь, что инициатором стал он. Сергей человек долго. Вряд ли он способен кого-либо бросить, тем более любимого человека. А вот как жена могла бросить такого мужчину? Чего же тогда бабам вообще от нас надо? А чего от меня хочет Мэри? Защиты? Уверенности в завтрашнем дне? Пусть я не десантник, однако многие ли из наших мужиков могут похвастать тем, что имеют пригодную для 17 века специальность? Раз существуют корабли, то есть и люди, ведущие их по волнам. Ужин состоял из куска отварной солонины, ячменной каши и стакана вина. Нормы были не особенно большими, но как-то хватало. Серега тоже ужинал со мной. Практически весь день он то возился с пушками, то учил бывших пассажиров фехтовать. И устал, думаю, не меньше моего. К тому же его рана еще не зажила. Петрович потратил массу времени, доказывая командору лечебную пользу покоя, но так и не убедил упрямого пациента. На все доводы Кабанов отвечал, что в постель его непременно укачает, и вообще он умрет со скуки. Правда, особых приступов морской болезни я за ним не замечал, но был втайне согласен с пагубностью безделья. Покой расслабляет, а ведь неизвестно, что ждет нас впереди. «Никогда не думал, что придется иметь дело с музейными ценностями», – неторопливо жуя сказал Сергей. «Ты о пушках? А я, по-твоему, предполагал, что придется ходить под парусами». После этого обмена репликами мы замолчали, и лишь когда взялись за трубки, разговор возобновился. «Ты уверен, что мы сможем добраться до Европы?» – уже не в первый раз спросил Кабанов. «Европа не настолько мала, как-нибудь не промахнусь. Кстати, ты уже решил, в какую страну мы направимся?» «Европа, она большая. Хорошо бы знать заранее, куда именно мы желаем попасть». «Куда-нибудь поближе к России», – ответил Сергей, раскурив трубку. «Если большинство не предпочтет иную страну». «Значит, все-таки в Россию? Но и там скоро начнутся войны, да и петровских реформах мало, приятного мало. Многие будут против». «Я солдат», — слегка улыбнулся Сергей. «А остальные? Я не вправе решать, как им прожить оставшуюся жизнь. Так или иначе, но в Европе наши пути неизбежно разойдутся. Каждый будет устраиваться как может. Люди у нас по большей части торговые. Им где хорошо, там и родина. А мне это блуждание по заграницам уже порядком надоело. Да и кем я могу стать? Купца из меня не получится, моряка тоже. Наследство мне не светит. Одна дорога в наемники. Но чем сражаться, непонятно за кого, лучше послужу России. А ты?» «Не знаю», — откровенно признался я. «Я ведь не солдат, а моряк, да и то не военный. А у нас на родине и флота еще нет». «Нет, но будет. Подожди. 300 лет российскому флоту отмечали в 906-м. В 96-м, значит, через 4 года появится». «Где?» «К Балтийскому морю выхода еще нет», — напомнил я. «Разве что в Архангельске». «Может, и в Архангельске. Ты лучше у Флейшмана спроси. Историю он знает лучше нас с тобой, хотя решать все равно тебе». «А ты заранее осуждаешь мой выбор», — поддел я его, хотя ничего окончательно не решил. «Ошибаешься», — Сергей допил вино и с некоторым сожалением взглянул на пустой стакан. «Не те у нас обстоятельства, чтобы осуждать кого-то за выбор или принуждать к своему. История, насколько я понимаю, уже состоялась. Россия все равно победит с нами или без нас. А мы чисто по возрасту вряд ли доживем до победы. Возвращение на родину по существу равноценно решению отправиться добровольцем на фронт. До всеобщей мобилизации еще никто не додумался. Призыву мы не подлежим, и каждый должен решать этот вопрос сам для себя. Во времена Ивана Грозного я бы тоже предпочел держаться подальше от родных мест. И совесть меня бы не мучила». Мы поговорили еще немного и отправились спать. Наверное, я сразу и заснул. В памяти осталось лишь, как я укладываюсь на кровать, а затем пробуждаюсь без четверти 4. Море не знает отдыха. Как и море, редко дремлют в нем корабли. Но корабли не ходят сами, и потому люди сменяют друг друга на вахтах, правят курс, вглядываются в ночь, высматривая опасность. Мы не знали, насколько близка к нам земля, и не оставляли на ночь много парусов. В темноте нетрудно налететь на рифы, а еще одно кораблекрушение – это уже слишком. Предусмотрящие напряженно вглядывались во тьму, но в остальном ночные вахты, как правило, спокойнее дневных. Никто не носится на палубе, никто не прибирается, никто не возится с такелажем. После крепкого кофе спать почти не хотелось, и я медленно прохаживался по квартердеку, пыхтел трубочкой, да перебрасывался ленивыми замечаниями с Кузьминым. Николай привычно стоял за штурвалом. Следовало бы для пользы дела перевести его в другую вахту, но расставаться с ним мне не хотелось. Не первый рейс вместе, сработались, привыкли друг к другу, а это тоже значит немало. «А что сейчас в Венесуэле?» – спросил Николай. «Колония там или независимое государство?» «Наверное, колония. Государства в Америке, по-моему, возникнут позднее. А чья? Язык-то испанский». «По мне уж лучше испанцы, чем англичане», – убежденно заявил Кузьмин. «Головорезы хреновы». «Испанцы тоже не лучше», — возразил я, вспомнив разговор с Флейшманом. Юра говорил, что зря романисты романтизировали борьбу пиратов с испанскими завоевателями. Испанцев неизменно изображали в облике классических садистов и негодяев. Да, они разрушили государство ацтеков и майя. но население нынешней Латинской Америки в значительной степени состоит из метисов и креолов, то есть из потомков индейцев, а в англоязычных Соединенных Штатах коренные жители уничтожены почти под корень. Так кто же из бывших противников был более жесток? Они ведь тоже за нами гнались. Что ж не гнаться, раз мы убегали? Стрелять-то они не стали. Может, хотели узнать, что за флаг такой? Ни разу не видели, вот или полюбопытствовали, а мы сразу задали стрекача. Глядишь, и обошлось бы. А если нет? Не знаю, как они ведут себя дома, но здесь, по-моему, никто особенно не отличается от наших британских друзей. До властей далеко, а море умеет хранить тайны. Пропал корабль и пропал. Никто ничего не докажет, а у нас женщины. Лакомая добыча. «Не так-то просто эту добычу взять», — проворчал Кузьмин. «Мы тоже не лыком шиты». «Куда ты потом направишься, после того, как до Европы доберемся?» «Вернее, если доберемся». «Как куда?» — даже удивился Николай. «В Россию, конечно. Рулевые на любом флоте нужны. Не пропаду». «Почему обязательно в Россию? Хорошие рулевые действительно на любом флоте нужны. Так что можешь выбрать любую страну». «Чего я там не видел? Живут они, может, получше нашего, но уж больно там все чужое». «Нет, я лучше к себе». «А ты, Сергеич, неужели хочешь туда податься?» «Да вроде нет. Я и в самом деле понятия не имел, куда лежит мой путь. Но рано или поздно надо будет определиться и решить, какое место и в какой стране я хочу занять в этой жизни». «И командор не хочет. Моряки наши хотят вернуться на родину. Десантники тоже», — перечислил Кузьмин. «Разве что бизнесмены, бывшие, против. Им-то все едино, где жить, лишь бы деньгу зашибать». «А я? Чего хочу я? Патриотом родной земли называть меня трудно. Никогда я не понимал всей этой возвышенной болтовни о дыме отечества, крыше родного дома, чести знамени и прочих эфемерных вещах. Единственная причина, по которой я никуда не пытался уехать – сознание своей ненужности там. Как говорил один мой школьный приятель, в Париже я себя не вижу. Но теперь я стал одинаково чужим в любой стране. Да и моя страна всегда была самой неухоженной и меньше всего пригодной для жизни. Нет никакого резона стремиться туда, а затем влачить жалкое существование. Лучше найти местечко поспокойнее. Вот только есть ли в этом времени страна, в которой я бы хотел жить? Я перебирал все и не мог найти четкого ответа. Немцы жадны и педантичны, англичане подлы и скучны, французы ветреные интриганы, испанцы пылки, но излишне религиозны. Да, хрен редьки не слаще. Со временем все образуется, но мне-то что с того? Выбрать я еще успею. Мы пока не отправились в путь по-настоящему, да и неизвестно, сможем ли добраться до цели. Так куда спешить? А рассвет постепенно приближался. Вместе с ночью таяла и бодрость. Говорить стало трудно, и разговор утих сам собой. Кому как, а по мне предутренняя вахта еще хуже собачьей. Никогда так не хочется спать, как в эти предрассветные часы. Точнее, не столько хочется спать, сколько невозможно бодрствовать. Организм зависает в неопределенном состоянии. Сил что-то делать почти нет. Голова работает плохо. По инерции продолжаешь топтать палубу, а сам ждешь, когда и смена. Потом голова на подушку и сон. Я спал ночью не менее 6 часов, но все равно не выспался. Наверное, виноваты постоянные недосыпания последних дней. Измученный организм стремится наверстать упущенное. И как его не обманывай, рано или поздно он своего добьется. Наш командор, похоже, сделан из железа. Ничто его не берет. Или так лишь кажется. Порой сквозь его привычную невозмутимость пробивается какая-то неимоверная усталость. Но тут же исчезает. А надолго ли его хватит? Свалится, и что тогда с нами станет? Только Серегина воля и удерживает нас на краю пропасти. Исчезнет он, и мы провалимся в неуправляемый хаос, из которого не будет возврата. И думать об этом не хочется. Бесчестно взвалить весь груз на одни плечи, однако никто из нас не годится для такой роли. Недаром командор сам взял на себя эту ношу. Другой давно бы надорвался. Те, кому так хочется быть первыми, тоже прекрасно это понимают. Выбери мы кого-либо из них, они бы не ударили пальцем о палец, а все дела опять свалили бы на командора. Красоваться на месте руководителя и руководить – совершенно разные вещи. Но хватит рассуждать. Рассвело. Рассветом на палубу стали выбираться мои спутники. Никто уже не пытается поваляться в постели. Во-первых, дисциплина. Во-вторых, нет у нас никаких ночных развлечений, и все стараются лечь пораньше, чтобы выспаться. А в-третьих, на голых досках поневоле не поспишь долго. Жестковато. Сонные голоса на палубе, утренняя приборка, запахи завтрака из камбуза. Меня сменили, но спать я так и не пошел. Подождал, пока матросы прибавят парусов, наметил необходимые на сегодня работы, позавтракал вместе со всеми и только тогда позволил себе спуститься в кают. Еще бы принять душ для полного счастья, но с этим делом здесь туго. Я бы не удивился, узнав, что нынешние моряки не моются вообще. Но как им самим не противно? Я не успел заснуть, когда услышал слово, способное поднять даже измученного моряка. «Земля!» Она вырисовывалась прямо по курсу, широко раскинувшись в обе стороны. Похоже, мы достигли южноамериканского континента. Осталось найти какой-нибудь город и высадить там всех желающих. Но хотя после открытия Колумба и прошло 200 лет, города не стоят вдоль берега плотно, как солдаты в строю. Вряд ли их вообще много в Новом Свете, а если учесть, что карты у нас нет, то в какую сторону плыть неизвестно. Берег выглядел совершенно безлюдным. Памятуя о том, что наш дальнейший путь лежит в Европу, мы повернули на восток и двинулись вдоль суши. Мы шли не слишком далеко от берега, желая лучше его рассмотреть, но и не очень приближаясь, на случай невозможного нападения. Ждать его у нас было, не было особых причин, но нравы, с которыми мы здесь столкнулись, заставляли постоянно предполагать худшее. Наше плавание порядком затянулось. Солнце давно перевалило за полдень, а никаких следов человеческого жилья мы так и не нашли. Это поневоле утомляло, и обнаружив удобную для стоянки бухту, мы решили немного отдохнуть и привести себя в порядок. До моей вахты оставалось без малого 2 часа, и я в числе первых сошел на берег. На этот раз Кабанов строго-настрого запретил удаляться далеко от бухты. Он опасался не только испанцев. Вполне возможно, что здесь есть индейцы, и вряд ли они испытывают любовь к бледнолицам. Пребывание на берегу свелось к купанию и стирке. Мужчины удалились в одну сторону, женщины под охраной командора и Ширяева в другую. Не прошло и часа, как все уже вернулись на борт, и лишь тогда желающие расстаться с нами вспомнили о маленькой детали. Все мы были одеты в те вещи, в которых были в момент нападения пиратов. Кто-то в спортивных костюмах, десантники в защитной форме, некоторые мужчины в пиджаках и брюках, а женщины в летних платьях. Но появиться в одежде конца 20 века в городке конца 17 означало привлечь к себе излишнее внимание. Никто из нас не знал тонкостей современной моды, однако здешние донны носили платья до земли и даже вообразить не могли времена, когда они станут настолько короче. Да и мужские наряды не имели с нашими ничего общего. Надо было как-то выходить из создавшегося положения. Окажись мы подогадливее, то сперва раздели бы мертвых пиратов, а уже потом сбросили бы их за борт. Женщинам это бы не помогло, но хоть мужчины смогли бы сойти за простых моряков. Скорее всего, одежда у матросов любой национальности похожа и вряд ли вызывала бы подозрения. Правда, на самой бригантине кое-что нам удалось найти. Мы смогли бы переодеть человек 6-7, а в капитанской каюте отыскалась пара камзолов и прочая одежда. Кабанов осмотрел их и предложил начать дело с делегацией, а там при случае закупить что-нибудь и для дам. Ночь мы провели в бухте, а с рассветом тронулись в путь. Желавшие остаться уже не проявляли прежнего пыла и ни на чем не настаивали. Чтобы поселиться в другой части света, не зная ни обычаев, ни языка, требовалось немало мужества, а его-то им как раз и не хватало. Городок отыскался недалеко от нашей ночной стоянки. На берегах узкой, глубоко врезающейся в сушу бухты, теснились дома, а у самой воды, прикрывая подступы с моря, виднелся небольшой форт. Его орудия грозно смотрели в нашу сторону. Но дело все равно предстояло сделать. Мы не собирались нападать на город, но на всякий случай бросили якорь вне пределов досягаемости пушек форта. Переодетый в старинный костюм кабанов, сел в шлюпку. С ним отправились 8 человек. Семеро, в их числе Сорокин и Грушевский, изображали матросов. А восьмой, как и Сергей, тоже в камзоле, должен был играть роль переводчика. Аркадий Калинин как-то вел дела с Испанией и был единственным среди нас, кто знал язык.